лицом в северную сторону, где находился дворец государя, и, вознеся благодарность за оказанную ему милость, подошел к Бэйдзинскому Вану, ожидая его приказаний. «Дорогой Джен», — продолжал Бэйдзинский Ван, — «о вещах, которыми пользоваться запрещено, и о расписках, в которых значатся двойные против разрешенного проценты, умолчать не удастся, ибо стражники уже доложили о них Джао Цюаню. Предположим, вещи были приготовлены для вашей Гуй Фэй, так что никакой вины в этом нет. Но как быть с долговыми расписками? Отведите чиновников и покажите им имущество, которым владел Дзяше. И на этом покончим. Только ничего не утаивайте, ибо сами станете соучастником преступления. «Я провинившийся чиновник!» — воскликнул Дзяджен. «Разве я посмею сделать что-либо подобное? Однако имущество, оставленное нам в наследство дедом нашим, мы не делили, так что только вещи, которые имеются у каждого из нас в доме, могут считаться личной собственностью». «Ну, это ничего», — воскликнули Ваны. «Передадим в казну лишь то, чем владел сам Дзяше». Затем они предупредили чиновников, чтобы те действовали точно в соответствии с высочайшим повелением и не своевольничали. Чиновники приняли повеление и удалились его выполнять. В тот день в комнатах матушки Дзя тоже накрыли столы для семейного пира. Госпожа Ван говорила: «Если Бао Юи не будет за столом с гостями, отец может рассердиться». «А я думаю, что Бао Юй не желает идти туда не потому, что боится бывать на людях», — со вздохом сказала Фэнзя. «Просто он знает, что гостей у отца будет много, обойдутся и без его услуг, и решил остаться здесь, прислуживать бабушке. Если же его отцу покажется, что не хватает людей, чтобы заботиться о гостях, вы пошлете Бао Юя туда, госпожа. Так будет лучше». «Ох, эта девчонка Фэнзе!» — воскликнула матушка Дзя и засмеялась. «Хоть она и больна, но на язык все-таки остра». «Старая госпожа! Госпожа!» — вбежала с криком перепуганная служанка. «Беда! Разбойники! Видимо-невидимо! Все в шапках и сапогах! Они переворачивают все корзины и сундуки, забирают вещи!» Матушка Дзя остолбенела. Затем прибежала Пин Эр с непокрытой головой и распущенными волосами. Она прижимала к груди Цяо Дзе и голосом, прерывающимся от рыданий, восклицала: «Все пропало! Я только что кормила сестрицу Цяо Дзе, как вдруг привели связанного Лайвана, который крикнул мне: „Барышня, беги, предупреди женщин, чтобы поскорее спрятались. Приехал господин Ван, будут описывать имущество“. Я со страху чуть не умерла. Бросилась в дом, чтобы спасти ценные вещи, но меня оттуда вытолкали. Скорее прячьте украшения и одежду». Госпожа Син и госпожа Ван от такой вести едва не упали в обморок. Они настолько растерялись, что не могли сообразить, что делать. Фэнзе вытаращила глаза от ужаса, поднялась, а затем, словно подкошенная, рухнула на пол. У матушки Дзя от страха из глаз покатились слезы, и она не могла вымолвить ни слова. Служанки бросились без разбору хватать вещи и прятать их куда попало. В доме поднялась невообразимая суматоха. Потом снаружи послышался голос: «Всем женщинам приказано скрыться. «Почтенный господин Ван направляется сюда».